Москва, 26 августа 1606 года. Москва гудела, как множество ульев, которые со следующего года будут повсеместно внедряться. Москвичи не собирались бунтовать. По крайней мере, агенты, разбросанные по всему Стольному граду, утверждали, что люди сбиваются в группы только для того, чтобы обсудить новости и поделиться своими впечатлениями и возмущениями. Когда обнаружили тело Шаховского, по моей воле на лобном месте было объявлено, что тот, кто даст информацию о случившемся, или знает что-то странное, что можно расценить как крамолу, должны сообщить людям разыскного приказа. В том и награда будет. Поставили 5 шатров прямо на соборной площади, и в порядке очереди, регулируемой стражей, потекли ручейки людей, которые воспылали желанием поделиться своими страхами и фантазиями. Конечно, я понимал, что процентов 90 из всех рассказов – это чушь, не заслуживающая внимания. Об этом я говорил и тем писарям, которым предстояло испытание человеческой глупостью. Но все же, как я уже понял, в этом времени мало чего можно сделать незаметно от людей. Сам же был уверен, что Григорий Петрович Шаховской смог выйти на след крамолы, заговора, которым пытаются опутать людей вокруг меня. Если решились убить знатного человека, боярина, значит, за убийством стоит кто-то очень знатный, но обиженный. В Ростов были направлены люди. То, что у меня кадровый голод, побудило отправить 3 телохранителей. Они должны присмотреть за митрополитом Филаретом. И если заприметят хоть что-то, что можно расценить как участие в заговоре, то принять к сведению. Там уже работали агенты. Может случиться и так, что они расскажут о подозрительных людях. А вообще, я вознамеривался закрывать вопрос с Романовыми. Только хотел грамотно на них сфабриковать дело. Чем я благодарен убитому Шаховскому, так тем, что его смерть позволила мне под уважительным предлогом прервать свое моление в Троице-Сергиевой лавре. 2 сплошных молитв – это для меня испытание и нерациональное расходование такого ресурса, как время. А вот в чем я ему не благодарен, так в том, что Шаховской не рассмотрел проблемы и не рассказал о ней мне. За это мог и снять с должности стольного воеводы, пусть и назначил только что. Заговор? Да я сразу после того, как вошел в Москву, должен был закрыться в Кремле и не высовываться, ибо мои действия для элит были революционными. Это еще хорошо, что не произошло единения боярских групп. Пока кланы не объединились. Иначе только дворни боярской было больше, чем всех оставшихся в столице войск. Арестованы долгорукие. Они уже подбивали оболенских, с которыми были в родстве, выступить. Проблема крылась в том, что Шуйский перед своим бегством объявил Владимира Тимофеевича Долгорукова боярином и пообещал, что и иные представители рода могут войти в Боярскую думу. Вместе с тем Владимир Тимофеевич только что вернулся с берегов Терека, где проиграл все, что мог проиграть. Но у него было не менее 3 полков, которые вот только что пришли, и не в столицу, а в Вологду. Этот факт должен был насторожить, если бы я вовремя о нем узнал. Получалось, что 2 стрелецких полка и полк, сверстанный из вяземских дворян, стоит в Вологде, а не идет в столицу, чтобы получить назначение, а дворяне не спешат на Смоленщину. Пока смоленская военная общественность себя мало проявляла. Надеюсь, что вяземские бояре – это частность. Но воевода смоленский Шейн должен на днях прибыть в Москву. Переговорим. Тут же и оставшиеся Буйносовы были готовы присоединиться, прибыв из своих вотчин, опять же, дарованных Шуйским, с боевыми холопами. Пока все сидят по норам, но ведь 2-3 дня и могут собрать воинственных прихлебателей. Ниточки могут вести и к роду Нащекиных. В Тверь, где гнездо Нащекиных, я отправил человека, чтобы поспрашивал да разузнал, как там дела обстоят. И представители этого рода, как и другие не слишком знатные, но работяги, сейчас та самая либо опора для государства, либо причина слома системы. Елец, Тобольск, Сольвычегорск, Пермь. В этих городах первыми воеводами представители Нащекиных. В иных регионах России есть люди, связанные с родом, которые служат вторыми воеводами. Та же ситуация с волынскими, которые на юге отрабатывают. И это не слишком знатные роды, но системообразующие. Очень не хотелось бы, чтобы они вошли в сговор и стали моими врагами. Тогда и не знаю, на кого опираться. Да, складывается команда. Те же Ляпуновы могут стать некоторой опорой, но революционной, резко меняющей расклады. Долгоруких арестовал. Сейчас пока идет разбирательство, без дыбы. Если не будет адекватных ответов, почему 3 полка, да с приданными им 5 пушками, в Вологде? Займут место рядом с паном Гонсевским. Из всех панов только он не стал извиняться. Мало того, прилюдно оскорбил. Вот так. Сам попросился на прием, а после назвал вором, безродным хлопом и так далее. Свое мнение посол Сигизмунда изменит. Обязательно, так как будет посажен на кол сразу после того, как я отправлю Головина назад, в Новгород. Перед смертью у Гонсевского будет время, но недолго, осознать свою неправоту. А Головин пусть не видит, как я с поляком обойдусь, чтобы не давать лишних козырей шведам. Подумают, что я окончательно разругался с Речью Посполитой, тогда ведь начнут. Может, я и слон в посудной лавке и веду себя неправильно. А как надо было? Собрать представителей наиболее знатных родов, объявить им, что я стану действовать только исключительно по их указке? Что могут брать себе те чины и должности, которые захотят? Так поступить? Пусть в соответствии с местническими книгами разделят посты и титулы, невзирая на личные качества, навыки, умения, таланты и не спрашивая меня? Но это же путь в никуда. У каждого человека есть свои психофизические особенности и склонности. Можно ли поставить Пожарского Дмитрия Михайловича, к примеру, директором театра или что-то вроде министра культуры? Смешно. Этот человек может хорошо выполнять функции воеводы. Так что продолжу воевать. Продолжу лить кровь, если потребуется. Этот процесс, кстати, весьма прибыльный. От конфискации имущества только у Басмановых и Шуйских я пополнил казну почти на 210 тысяч рублей серебром, не считая стоимости земель, усадеб, поместий и вотчин. Милославские, Трубецкие и иные, кто не бежал к разбойникам, готовы к отправке в Сибирь. 20% от их имущества я разрешаю взять с собой, как и нанять людей. Есть риск, что где-нибудь на Байкале объявится княжество, а какой деятель из некогда славных семель скажет, что он где государь. Но это маловероятно, так как без метрополии, то есть моей воли, выжить будет сложно. А я смогу выслать обоз в поддержку, если будет толк в освоении земель. Так что бурлит от новостей Москва. Я сижу в Кремле словно в осаде, под постоянной охраной не менее 500 воинов, как наемников, так и стрельцов, с которыми начинал свой путь из Тулы. Ломается система. Надеюсь, намного меньшей кровью, чем в это же время в той истории, которая уже не должна повториться. И пусть я стану грозным, душегубцем, еще как назовут, но порядок наведу. А при порядке и жизнь станет налаживаться.